А в новом году, когда увеличится тираж газеты, вы останетесь редактором? Спросила она его однажды. Если еще буду здесь. Но я полагала, что вы намерены остаться здесь навсегда. Я никогда не загадываю вперед. Мистер Лэттем навещал теперь Оливию каждый месяц, а на Новый год она уехала домой. «Вы теперь совсем поправились, и встреча с друзьями пойдет вам только на пользу», — сказал ей Карл. «Надо надеяться, что и они не будут разочарованы». У миссис Лэттем гора спала с плеч. Исчезла страшная незнакомка, один вид которой повергал ее в ужас, и явилась настоящая Оливия. Правда, она казалась старше своих лет и не очень счастливой, но была прежней, приветливой, расторопной, самоотверженной Оливией. Когда миссис Лэттем поделилась своими впечатлениями с мужем, он, не ответив, уткнулся в книгу. А Дженни задумчиво нахмурила хорошенький лобик. «Я не совсем в этом уверена, мама. Ее ничто не радует. Людям, которые ко всему безразличны, легко быть самоотверженными, потому что во всем мире нет ничего, чем бы они дорожили». Брови мистера Лэттема, заслонившегося книгой, поползли вверх. Похоже, Дженни начала умнеть. «Несомненно, мы должны быть ему благодарны», — сказал он как-то Дику. «Оливия здорова телом и душой, с интересом работает и занята полезным делом. Но то, что с ней произошло, убило ее молодость. Она стала похожа на пожилую женщину, а ведь ей нет и 30». За исключением Карла, Дик был единственным человеком, с которым мистер Лэттем говорил об Оливии. С тех пор, как он узнал о любви священника к его старшей дочери, он считал его как бы своим сыном. Он понимал, что прежнее преклонение перешло теперь в нежное и печальное воспоминание о том, какой была Оливия когда-то. Но это казалось ему вполне естественным и не меняло его отеческих чувств к Дику. «Оливия, — думал он, — до конца своих дней будет безраздельно принадлежать тому миру, о котором Дик знает лишь одно, что он оставил неизгладимый след на Оливии и Карле. После всего пережитого даже собственный отец должен казаться ей седовласым ребенком». После недолгого отдыха Оливия вернулась к своей работе в Лондон. Когда отец, отвозивший ее на станцию, спросил, приедет ли она на воскресенье домой, Оливия, опустив глаза, некоторое время колебалась. «Думаю, мне не следует часто приезжать домой. Я понимаю, что нельзя быть такой неблагодарной, когда все вы так добры ко мне. Если тебе, дорогая, тяжело бывать дома, дело совсем не во мне. Я думаю о маме. Лучше...» «Что ты? Она была так рада тебе, я знаю. Но она разочаруется, если будет видеть меня чаще. Ты думаешь, она увидит, какой ты стала на самом деле, и поймет, что ты почти совсем ей не принадлежишь? Не бойся этого, дорогая. Тебя не так-то легко разгадать». «Она не разгадает меня, это верно. Но она увидит во мне что-то ей непонятное, и это встревожит ее. Она и Дженни счастливы вместе, и мой приезд только нарушит гармонию. Некоторые испытания оставляют на человеке неизгладимый след, но как если бы в нем была примесь негритянской крови, и это отталкивает окружающих». «Всех?» «Только не тебя, папочка, я знаю. И на том спасибо. Я ведь не принадлежу ни к их, ни к твоему лагерю, а болтаюсь где-то между вами». «Папочка». Пальцы Оливии коснулись ладони отца. Губы мистера Лэттема дрогнули, когда он посмотрел на ее руку. Сколько пришлось пережить его девочке с тех пор, как эти самые пальцы положили пепсиновые таблетки возле его тарелки. «А тебе никогда не приходило в голову, дитя мое, что ты дочь неудачника, и притом такого, который отдает себе в этом отчет? Окружающих отталкивают не испытания, через которые прошел человек, а его неспособность справиться с ними. Когда ты и я думал прожить жизнь с толком, а не впустую. И что же? И то, что я женился на твоей матери». Немного помолчав, он продолжал. «И потому ты и твои друзья, которые делают полезное дело, олицетворяете для меня не только то, что мне дороже всего на свете, но и то, чем я сам бы мог стать.